Глава 51. Запад. Глориан оделась в серое от мехового ворота до кончиков сапог. Даже ожерелье было траурным из серебра и туманного жемчуга. Она крутила на пальце доставшееся от отца широкое кольцо, пока Флорел капала ей за уши розмариновым маслом, ароматом горести. «Мне кажется неправильно, что здесь нет дамы Мариан», сказала Флорел. «Королева Сабран не хотела бы ее присутствия на своем погребении». Джулиан подала ей гребень. «Разве не так?» «Так, милочка, но королевы Сабран больше нет». Флорел закупорила флакон. «Я сама никогда не хотела ребенка. Но, будь у меня дочь, запрет выразить свое горе причинил бы мне невыносимую боль». Глориан до сих пор не могла смириться с этими невозможными словами. «Королевы Сабран больше нет». Хелисента накинула ей на плечи плащ и пристегнула новый знак покровителя — истинный меч, скреплявший шесть добродетелей. За плащом последовало траурное покрывало, расшитое серым жемчугом, и пара овчинных перчаток. Флорел подала серебряный венец, выкованный для ее матери, королевы Хрота, и им закрепила вуаль. «Желаете посмотреть?» Глориан готова была покачать головой, но вспомнила. «Королева всегда должна знать, как выглядит со стороны». Она кивнула. Адела поднесла ей зеркало. «Вот она какая! Глориан Третья, королева Инисская». 20-е в роду Беретнет. «Где бы ты ни была в настоящем мире, предупреждаю, они близко». Она смотрела в глаза самой себе. «Будь осторожна, моя сестра, мое зеркало, будь готова». Мать говорила, это призыв святого. Он, наконец, дал о себе знать, нарушил долгое молчание, но на этот раз пришел с предостережением. «Гибель!» «Идем», — сказала Флорел. «Пора». Глориан позволила дамам вывести себя из палаты. Черное небо пробили гвоздики звезд. По обычаю, погребение проводилось до зари, чтобы умершие могли последовать за поднимающимся в небеса солнцем. Снаружи, в королевском саду, ждал совет добродетелей. Не только шестеро герцогов духа, но и почти все ярлы провинции — и рыцари-бакалавры, и вся придворная знать. На всех были серые вуали, траурные шляпы или головные платки. Первым стоял герцог Роберт. «Королевы не стало», — с непроницаемым лицом провозгласил он. «Да здравствует королева!» Все замерли в поклоне. Среди других стояли Эдрик Глен и Мансел Шор, отцы Вулфа, под гербом с ольховым деревом. Горе как будто вынуло у обоих душу, наполнив глаза тенями. Глориан в сопровождении своей стражи спустилась по лестнице к реке, ступила на озаренную свечами королевскую баржу под серый балдахин, сменивший обычный красный навес. Рядом с ней сел регент. Аскалон был мертвенно тих. Баржа скользила по глубоким водам Лимбера, меж собравшихся на берегах толп, освещенных чадившими на набережных факелами. Не все были в сером, но почти все нашли у себя подобающие неяркие одежды и покрыли голову. Все молча держали свечи. Воздух пах воском, розмарином и горячей смолой. Королева Сабран вывела их из мрака. Теперь они провожали ее домой. Святилище королев — стояла на Розовом острове. В этом месте узкое русло реки Литтель разделялось перед слиянием с Лимбером, огибая вырезанный течением островок. Веками здесь находили покой королевы и их супруги, а особая стража, гвардия Рос, обороняла место мертвых в Халгаланте, заботясь, чтобы никто не потревожил их костей. Баржа причалила, герцог Роберт протянул Глориан руку. Они прошли через старый сад при святилище, мимо плодовых деревьев и розмарина. Морозная корка, застывшая на двух яблоках, сгнивших до основания, осталась на черенках ледяными призраками. Роберт носил на пальце золотое кольцо с печатью, наследство предка, рыцаря щедрости, с обрамленным изумрудами пшеничным колосом. «Погребение должно засвидетельствовать», — сказал он. «Сюда впустят 300 представителей горожан. Разумно ли это после происшествия в Глоуэне?» «Я сам их отбирал, ваша милость». Сказано было так, будто это решало дело. Губы Глориан не дрогнули, но на лбу натянулась кожа. Они подошли к высоким деревянным дверям святилища, и один из стражников трижды ударил в калитку, прорезанную в большой створке. Открыл молодой человек в перепоясанной ремнем серой ризе с подобранными рукавами. «Ваша милость, благородный попечитель», — проговорил он, — «добро пожаловать. Я помощник Верховного Святителя». «Добрый вечер», — герцог Роберт обвел глазами окна. «Полагаю, вы готовы?» «Почти, мой господин. Позвольте, я провожу вас в теплое помещение». «Прости, благородный Роберт», — вмешалась Флорел, «но нельзя ли ее милости помолиться здесь в одиночестве?» Роберт, казалось, задумался. «Хорошо», — решил он. «В святилище есть часовая свеча?» «Да, мой господин», — сказал помощник. «До следующего гвоздя». Вельможа отошел к другим герцогам духа. «Прошу вас, королева Глориан», — пригласил молодой священнослужитель. Он придержал створку калитки, а когда Глориан шагнула внутрь, закрыл ее и запер изнутри. Огни свечей колебали промозглую стынь. Темнота лежала так плотно, что Глориан едва различала балдахин над собой, не то что высокие своды. У стен стояли светлые мраморные надгробия, по два в ряд, каждая с розой и урной. Стопы надгробных изваяний протянулись к возвышению посередине. «Я скоро вернусь», — сказал молодой священник. «Да прольет дева бальзам на ваши раны, ваша милость». «Спасибо». Его шаги смолкли, и Глориан стало слышно собственное дыхание. Здесь упокоятся и ее кости. Она стояла в собственном склепе. В нише стены воск часовой свечи стекал, как мерный гвоздь. Она прошла между могилами, начав от самой свежей. Джиллиан Третьей. Та, по всем свидетельствам, была угрюмой, вечно недовольной особой, и погибла от руки убийцы всего через год после коронации. Слева лежала единственная в их истории правительница-тиран, королева-кошка. Глориан отогнала от себя видение раскрывающихся каменных век. Она шагнула дальше, поочередно касаясь холодных лиц. Карнелиан миротворица, лишившаяся при неудачной попытке ограбить могилу носа и куска сложной прически. Перед своей тезкой Глориан задержалась надолго. Глориан — оленья смерть. Не улыбалась в смерти. Волосы у нее были обрезаны вровень с подбородком, и в руке она сжимала свой мощный лук. Рядом покоился ее супруг, Исалрика Благожелательный, тот, что привел Искалин к добродетелям. Он отрекся от старых богов ради любви, как король Бардальд ради королевы Сабран. Еще одно изваяние с платком на голове и другое в наполовину скрывавшем лицо плаще. А все же все они, все королевы, на одно лицо, до самой Сабран Первой, дочери Девы и Святого. Одинаковые подбородки, те же высокие скулы, те же очертания губ. Королевы Клеолинды среди них не было. Она покоилась в простой могиле в святилище Святой Девы. Следующая гробница ожидала ее бабушку. Рядом уже лежал ее супруг, покойный Алфарик Вити. Глориан коснулась ладонью его груди. Она почти не помнила деда. Еще несколько шагов, и перед ней два новых изваяния. Она долго не двигалась с места. наконец, погладила ближайшую могилу в сиянии свечей. «Я по тебе скучаю, папа. Скоро он воссядет за большой стол. Святой, должно быть, приберег для него почетное место. Но пока еще, в час перед Вознесением, дух его должен быть где-то рядом. Он слышит. Я узнаю правду», — со звоном в голосе проговорила Глориан. «Я добьюсь холодного правосудия, папа. Клянусь тебе». Мать лежала рядом, молитвенно сложив ладони. «Матушка, извините меня. Мне жаль, что мы так холодно попрощались». Она провела пальцем по каменной пряди волос. «Я и по вас скучаю, и люблю вас, хоть вы и не позволили бы мне этого сказать». Шевельнулся на сквозняке огонек свечи. Когда он выровнялся, Глориан обвела взглядом всех. Всех королев Иниса. «Молю вас всех, не оставьте меня. Я Глориан Третья. Озарите своим светом мое правление». Она стояла в молчании перед могилой родителей. Гвоздь, наконец, вытаял из воска и зазвенел о блюдце подставки. Когда упал следующий гвоздь, свидетели собрались между могилами и круглым возвышением, откуда надзирал за обрядом верховный святитель. Глориан, стоя между Робертом и Джулиан, вслушивалась в песнь моления за отошедшие души. «Пир на столе чудесен на вид, яблони, зелень вод, вдали от ненависти и войн не старится твой народ. Да узрят наши взоры небесный чертог за вратами радости. Добрые души ушедших, помяните нас в счастье своем, пируя в радостных залах, танцуя в золоте трав. Рвутся к вам наши сердца, но мы остаемся ждать встречи в небесном чертоге, за вратами радости». «Мы собрались ныне под Халгалантом, небесным чертогом, дабы упокоить нашу дорогую королеву Сабран», — нарушил долгую тишину верховный святитель. «Сабран Беретнет, шестая из носящих это имя, правила своим королевством без малого 20 лет. Она была для нас светом солнца, спасительницей нашей». Плач. Это была дама Абра Марчин, одна из служительниц матери. Флорел привлекла ее к себе и тихо утешала. «Королева Сабран погибла в море на убеждении», — говорил святитель. «Корабль этот был даром ее преданного супруга Бардальта Храустра, первого из носящих это имя короля Хроцкого, победителя в войне 12 щитов, принявшего святого, дабы возродить свою страну и спасти ее от порока. Их любовью исцелялись все раны. Их союз сковал третье и прочнейшее звено кольчуги добродетели». Глориан старалась держать спину прямо. Она вся онемела, как в первые дни горя. «Их кончина принесла бесчетные горести не только верным подданным, но и дочери их, королеве Глориан, которой отныне предстоит направлять нас и повелевать нами», — появился послушник с деревянным ящичком. Верховный святитель щипцами извлек из него зуб и поднял вверх. «Это зуб из уст королевы Сабран. Здесь ее спасение, ключ от небесного чертога. Да ляжет он в ее могилу, и да будет та могила навеки закрыта». Он вернул зуб в раку и крепко запер ларец. Помощник отнес его к гробнице, где герцоги духа вшестером сняли тяжелую крышку. Герцогиня Брангайн, приняв раку, опустила ее внутрь. Глориан хотела бы сделать это сама, но королевам запрещалось касаться останков. «Зуб из уст короля Бардальта. Здесь его спасение, ключ от небесного чертога». Верховный святитель поднял вверх и его. «Да ляжет он в его могилу, и да будет та могила навеки закрыта». Слезы текли по щекам. Когда вторую раку опустили в могилу, Глориан постаралась сдержать дрожь. Все было не так. Тела ее родителей должны были величественно и пышно пронести по улицам в окружении тысячи конных рыцарей. А все, что от них осталось в свидетельство, что они жили на свете, два хрупких зуба. Когда гробницы закрыли, верховный святитель прочел молитвы. Венки из розмарина и королевского цвета возложили на крышки. И все кончилось. Воздав почести, живые покинули умерших. Небосклон окрасился первым светом. Глориан подняла капюшон, проходя по мосту через Литтель. Возвращаться в замок предстояло верхом, по дороге вдоль набережной. Восходящее солнце будет двигаться вслед за ними. Люди на улицах, завидев королеву, склоняли голову. «Они ничего мне не сделают», — твердила себе Глориан. «Я бесконечная лоза». Герцог Роберт помог ей подняться в седло. Когда она тронула вслед за ним своего серого жеребца, печаль подступила к горлу, а с печалью прорвался голос. Он прозвучал звонко и ясно, как никогда не бывало на уроках, и Глориан в полный голос запела хроцкий гимн. «Плачьте! Ушел отважный воин! Святы кости, пусты кости! Вот он выше высоких башен! Бей, барабан! Трубите рога! Узрите славу его! В пепел и в камень стен впишите имя его!» Регент оглянулся. Лицо его хранило обычное спокойствие, но в глазах таилось что-то похожее на любопытство. В Аскалоне поселилось множество хроцов. Они подхватили третий стих, вскидывали к небу кулаки, топали ногами в такт песни. Глориан вновь возвысила голос. «Бегите! Он восстает, ушедший! Солнце! Сияет солнце! На путь к святому направьте его! Готовьте корабль! Он на борт взойдет! Не плачьте боли о павшем герое! Пусть горят маяки на высоком мысу! Ликуйте! Он встал, наш северный вождь! Громок клич его! Громок клич! Откройте ворота в небесный чертог! Готовьте пир! Лейте вино! Разбейте горны его врагов! Воспойте блеск его крепостей!» Алое солнце показалось из-за небокрая. Впервые за много дней Глориан ощутила в себе жизнь и силу, а потом еще что-то. Конь фыркнул, поводя ребрами. Что-то подсказало ей, куда смотреть, и она увидела первой. Он тенью пал на Аскалон в кровавом свете зари. Черная шкура, черные крылья, темные рога над ужасающим черепом. Малые звери летели ему вслед. Щепки толстого неподъемного бревна. Издалека они почти не отличались от птичьей стаи. Глориан пошатнулась, удержалась милостью слабой хватки пальцев на поводьях. В ушах стоял звон. Не зная она, что безымянный был красного цвета, решила бы, что это он несется навстречу. Его увидела какая-то женщина. Завизжала, и с ней завизжала толпа. А люди рассыпались, разбегались перед змеем. А это был он, змей, несущийся вдоль берега прямо на Глориан. Конь заржал, вскинул голову, и она сама, не зная как, соскользнула с седла. На этот раз удар пришелся в плечо. Если кто-то ее окликал, рев поглотил голоса, потому что скорбное шествие превратилось в свалку ищущих спасения беглецов. Глориан пробиралась ползком, пока кто-то, ухватив за руку, не вздернул ее на ноги. «Хелисента!» Она что-то кричала, но за гулом толпы было не расслышать. Волна ужаса накрыла город. Обе они упали, когда змей опустился на мостовую. Шествие осталось без лошадей. Сброшенные ими всадники валялись по всей набережной. Глориан подняла голову, заглянула в глубину чудовищных глаз. В его черепе, в ноздрях, горело алое пламя. Зубы длиннее меча, клыки точно копья на медведя. Она не имела сил ни шевельнуться, ни вздохнуть, ни моргнуть. Его взгляд приковал ее к месту, словно уже лишил добычу жизни. То был огонь, выдуваемый обдуманно, огонь, бивший как клинок насмерть. В его огненных глазах не было ни добра, ни зла. Зазвучали в голове слова Писания. А было то, из чего змей сотворен, его коварство и ненависть. Стрелы разбивались о его чешуи. Клинки бессильно скрежетали о бока. Герцо Эдит, заслонившую Глориан, отбросила силой, равной удару стенобойного тарана. «Королева Иниса!» Небо отозвалось его громогласному призыву. Голос содрал силу с ее костей и прогрохотал над каждой крышей, оставив людей корчиться в домах. Адела только раз глянула на змея и без чувств опустилась на земь. Когда змей навис над ней, Глориан почувствовала, что ее юбки намокли. Ей пришлось запрокинуть голову, чтобы удержать его взгляд. Дыхание змея опаляло, как бывает, если стоять слишком близко к погребальному костру. Кожа натянулась от жара, воспалилась, и, моргнув, Глориан оцарапала глаза пересохшими веками. Хелисента не выпускала ее руки. Пальцы их сжались, удерживая вспотевшие ладони. «Положи в ваши пустые гробницы», — сказал змей. Глориан стучала зубами. Мысли вскипали, выскальзывали из головы. До нее не сразу дошло, что змей мало того, что говорил на языке людей, он говорил этот чудовищный страх, но говорил по-хроцки. Когда что-то стукнуло о мостовую у ее ног, она с невольным вскриком втянула голову в плечи, спряталась в объятиях Хелисенты. Обугленные кости. И среди них два надтреснутых черепа. «Они страдали, маленькая королева», — сказал змей. «Будь уверена». Хелисента тонко пискнула. Глориан прикипела взглядом к бедренной кости, обломку ребра ближайшему черепу. Могла шевельнуться, не чувствовала ни обмякших рук, ни тела ниже подбородка. «Срединные страны завалим костями!» Между его зубами мелькнул алый язык. «Все сравняем с землей!» «Замирать свойственно всему живому! Вспомни, как неподвижен учуявший опасность олень!» Глориан все смотрела на череп, в дыры, где раньше были глаза. «С этим можно совладать!» «Плотская королева молчит!» — рокотал змей, словно скалы гудели, сходя с места. «Разве уже снизошла тишина?» Той малой властью над телом, что еще оставалось в ней, Глориан нагнулась и коснулась черепа кончиками пальцев. Нашла щербинку на кости скулы. Доказательство. «Папа!» «Он с ней!» Эта мысль подарила Глориан твердость, дала сил поднять глаза и развязала язык. «Откуда твоя вражда с Инисом, змей?» Свой голос показался ей тонким и ломким. «Кто ты?» Она говорила на языке Иниса. Узнав язык, он сверкнул глазами. «Я тот, кто пришел вслед за первым», — был ответ. «Я вдохнул жизнь в пламя и сотворил плоть из смерти. Я, сбросивший оковы огонь, глубин». Его хроцки рокотал и ранил слух. «Я Фиридел». «Этот зверь убил ее родителей. Гора ужаса вновь породила гибель». Взгляд ее упал на герцога Роберта, сохранившего власть над конем и самим собой, хотя лицо его побелело, а глаза распахнулись во всю ширь. Взглянув на него, Глориан воскресла. Если ей умирать, она умрет, как, должно быть, умер ее отец, встав против чудовища. «Я Глориан!» Как она ни старалась, в голосе не звенела сталь, но силы в нем прибавилось. «Глориан Храустр Беретнет, королева Иниса и принцесса Хрота. Мой предок Галиан Беретнет, святой всех добродетелей, победитель безымянного!» Змей растянул пасть, обнажив еще больше клыков. «Не имевший имени был первым!» «А у меня есть имя, Плотская королева. Запомни его!» Зрачки его сократились. «Та холодная на корабле? Она была с тобой в родстве!» Глориан взглянула на второй череп. «Она пала под моим пламенем. Падет и эта земля. Мы очистим ее, потому что мы — зубы, терзающие и перемалывающие. Гора, горн и кузня. А мы — ее железные чада. Пришли отомстить за первого, предтечу, спящего ныне внизу». «Каждому воину ведом страх, Глориан, королева моя. Без него отвага — пустое бахвальство». «Ты признаешься», — сказала Глориан. Голос у нее все-таки срывался. «Что сгубил кровь святого? Ты объявляешь Инесу войну?» Фиридел, змей, закликотал. На его рыле сдвинулся узор чешуй и мышц. «Когда дни ваши будут долгие и жаркие, когда на севере не зайдет солнце, мы придем». По обе стороны дороги люди, те, кто не разбежался и не прирос к месту, стягивались к Глориан. Она угадала их мысли. Если она умрет бездетной, оборвется вечная лоза. Что бы она ни сделала сейчас, ее поступок на века определит, каким люди будут видеть дом Беретнет. «Начинай ковать для себя броню, Глориан. Она тебе понадобится». Она снова опустила взгляд на останки родителей. Кости, брошенные змеем, словно добыча мародера. В памяти отец рассмеялся и прижал ее к груди. Он больше не засмеется, не улыбнется. Мать никогда не скажет, что любит ее, не научит приручать свои сны. И на место страха пришел гнев. «Если ты посмеешь обратить свой огонь на Инис, я обойдусь с тобой так, как мой предок обошелся с безымянным!» Глориан заставила себя гордо поднять голову. «Я изгоню тебя мечом, копьем и стрелами!» Она, дрожа, набрала воздух в грудь. «Я — голос и тело Иниса, лоно мое, его сила, сердце мое, его щит! И если ты думал, что я тебе покорюсь, потому что мала и молода, ты ошибся!» Пот ручьями стекал у нее по спине. Никогда в жизни ей не было так страшно. «Я не боюсь тебя!» — сказала Глориан. На эти слова змей во всю ширь расправил крылья. От одного до другого крюка на концах они могли накрыть две поставленные нос к корме галеры. Люди спешили выбраться из их тени. «Да будет так, сердце щит!» С насмешкой процедил он. «Дорожи своей тьмой, потому что идет огонь. А пока попробуй наше пламя на вкус. Пусть подогреет ваш город в зимний день. Запомни мои слова». Он разинул пасть. Хелисента обеими руками обхватила Глориан, и та зажмурилась, вцепившись в ее плечи. Но их Фиридел не убил. Невнятный рев вырвался из его глотки, превосходя 10 000 боевых кличей. И на город пали его присные. Огонь хлынул на крыше Аскалона. «Нет!» Фиридел поднялся на крыло. Ветер от их взмахов бросил на колени сотни людей. Глориан с мучительным рыданием потянулась к костям, но сильные руки схватили ее за плечи, утащили с набережной. Она споткнулась на булыжнике и упала бы, не подхвати ее рыцарь Брамель Статвард. Череп выскользнул из ее рук. Ее тянули дальше. «Нет!» — выкрикнула она. Брамель молча подхватил ее на руки, как ребенка. «Пусти меня! Папа! Заберите ее! По старому мосту!» — проревел седла Роберт. «Лучники, копейщики, ко мне!» Глориан повисла сломанной куклой. Ее голова болталась. Страх, на время усмиренный телом, вырвался теперь наружу и развязал все жилы в суставах. Кони кричали в один голос со всадниками. А потом она вдохнула ветер, раскаленный, сокрушающий, и черный густой горячий дым.